Глава 18. Я встал поутру с головной болью. Вчерашнее волнение исчезло. Оно заменилось тяжелым недоумением и какой-то еще небывалую грустью. Точно во мне что-то умирало. «Что это вы смотрите кроликом, у которого вынули половину мозга?» — сказал мне, встретившись со мной, Лушин. За завтраком я украдкой взглядывал то на отца, то на мать. Он был спокоен по обыкновению. Она по обыкновению тайно раздражалась. Я ждал, не заговорит ли отец со мной дружелюбно, как это иногда с ним случалось. Но он даже не поласкал меня своей вседневную холодную лаской. «Рассказать все Зинаиде», — подумал я. «Ведь уж все равно, все кончено между нами. Я отправился к ней, но не только ничего не рассказал ей, даже побеседовать с ней мне не удалось, как бы хотелось. К княгине на вакансию приехал из Петербурга родной ее сын, кадет, лет 12. Зинаида тотчас поручила мне своего брата. «Вот вам, — сказала она, — мой милый Володя». Она в первый раз так меня называла. «Товарищ, его тоже зовут Володей. Пожалуйста, полюбите его. Он еще дичок, но у него сердце доброе. Покажите ему нескучное, гуляйте с ним, возьмите его под свое покровительство. Не правда ли вы это сделаете? Вы тоже такой добрый». Она ласково положила мне обе руки на плечи, а я совсем потерялся. Прибытие этого мальчика превращало меня самого в мальчика. Я глядел молча на кадет, который также безмолвно уставился на меня. Зинаида расхохоталась и толкнула нас друг на друга. — Да обнимитесь же, дети! Мы обнялись. — Хотите, я вас поведу в сад? — спросил я кадет. — Извольтесь, — отвечал он сиплым, прямо кадетским голосом. Зинаида опять рассмеялась. Я успел заметить, что никогда еще не было у ней на лице таких прелестных красок. Мы с кадетом отправились. У нас в саду стояли старенькие качели. Я его посадил на тоненькую дощечку и начал его качать. Он сидел неподвижно в новом своем мундирчике из толстого сукна с широкими золотыми позументами и крепко держался за веревки. — Да вы расстегните свой воротник, — сказал я ему. — Ничего-с, мы привыкли-с, — проговорил он и откашлялся. Он походил на свою сестру. Особенно глаза ее напоминали. Мне было и приятно ему услуживать, и в то же время та же ноющая грусть. Тихо грызло мне сердце. Теперь уж я точно ребенок, — думал я. А вчера... Я вспомнил, где я накануне уронил ножик, и отыскал его. Кадет выпросил его у меня, сорвал толстый стебель зори, вырезал из него дудку и принялся свистать. Отелло посвистал тоже. Но зато вечером, как он плакал! Этот самый Отелло на руках Зинаиды, когда, отыскав его в уголку сада, она спросила его, отчего он так печален. Слезы мои хлынули с такой силой, что она испугалась. — Что с вами? Что с вами, Володя? — твердила она. И, видя, что я не отвечаю ей и не перестаю плакать, вздумала было поцеловать мою мокрую щеку, но я отвернулся от нее и прошептал сквозь рыдание: — Я все знаю. Зачем же вы играли мною? На что вам нужна была моя любовь? — Я виновата перед вами, Володя, — промолвила Зинаида. — Ах, я очень виноват, — прибавила она и стиснула руки. — Сколько во мне дурного, темного, грешного! Но я теперь не играю вами, я вас люблю. Вы и не подозреваете, почему и как. Однако что же вы знаете? Что мог я сказать ей? Она стояла передо мною и глядела на меня. а я принадлежал ей весь, с головы до ног, как только она на меня глядела. Четверть часа спустя я уже бегал с кадетом и с Зинаидой в запуске. Я не плакал, я смеялся, хотя напухшие веки от смеха роняли слезы. У меня на шее вместо галстучка была повязана лента Зинаиды, и я закричал от радости, когда мне удалось поймать ее за талию. Она делала со мной все, что хотела.